Сабрина сейчас сидела в автобусе и читала старую книгу, где говорилось о том, что в Ривердиле уже проживала ведьма, ее фамилия была Блоссом, но ее сожгли на костре, поэтому Сабрина ехала в этот маленький городок, уже зная, что он явно необычный. Глава 17. Вечер. Адам, идя спокойной походкой, остановился возле дома семьи Лодж. Улыбнувшись, Адам просканировал дом и обнаружил, что Вероника, Гермиона и Хайрам ужинали в столовой при свечах, и Адам решил к ним присоединиться. Но тут Адам заметил, что к их дому подходит рыжеволосый парень. В этом парне Адам узнал Арчи и Эндрюса. «Смотрю, драма начинается». Адам начал наблюдать, как Вероника удивилась присутствию своего парня, но впустила того дом. Дальше за обеденным столом началась драма, как будто смотришь сериал с CW. Адам наблюдал рентген зрением, как Арчи вступил в спор с Хайрамом, пока женщины пытались успокоить обоих. Но тут ржавый вытащил пистолет и начал угрожать отцу семейства, упоминая даже то, что Хайрам как-то провернул убийство Джакхеда. Адам решил поучаствовать в этом цирке и на суперскорости пробрался в дом и уселся на один из стульев, начал наблюдать на все с первых рядов. Первой Адама заметила Вероника. «Тренер Дарк, как вы? Что вы здесь делаете?» Узнав парня, спросила девушка. Тут и другие обратили внимание на Адама. «Ох, надо же, я провел всего несколько уроков. Но ты меня запомнила, или ты запомнила тот момент, где трахал Ширил?» – спросил Адам. Вероника на это начала хлопать ртом, как рыба, пытаясь что-то ответить, но тут девушку спас голос отца. «Моя дочь спросила, что ты здесь делаешь?» Адам перевел взгляд на Хайрама и, наставив руки в стороны, сказал: «Я тот, в честь кого Пенелопа Блоссом открыла клуб по интересам». Вероника и Арчи переглянулись, не зная, о чем он. Хайрам же просто рассеялся. «Значит, ты тот бог, о котором говорила Пенелопа. Знаешь, не впечатлил», — сказал Хайрам и достал из-за пазухи пистолет и наставил на Адама. «Ну знаешь, я еще ничего не сделал», и тут глаза Адама стали черными, а свечи сменили обычный огонь на черно-красный. Все в комнате удивились и посмотрели на Адама, но из-за освещения было видно только два ярко-красных зрачка. Тут Хайрам выстрелил и попал Адаму между глаз, и тот, опрокинув стул, упал на спину. «Не больше, чем фокусы», — ухмыльнулся Хайрам. «Ты его убил», — прошептала шокированно Вероника. Тут по всей комнате раздался смех, и Адам взлетел к потолку и улыбнулся. «Ну надо же, какой ты крутой, просто взял и застрелил того, кто портами тут раскидывается», — сказал Адам и выставил руку в сторону Хармама и похрустел пальцами, и рука отца семейства, держа пистолет, начала подниматься и приставила оружие к виску. Тут лицо Адама сменилось с улыбки на гнев, и его спиной образовалось два черных крыла. «Что теперь, все еще смешно?» – спросил Адам, но тут в стороне раздался стук и топот, и все, кто мог, посмотрели на Арчи, бросив пистолет, сбежал. «Арчи», – грустно прошептала Вероника, – «с одной стороны это поступок труса, но с другой стороны он выкупил, что у меня терки с вашей семейкой, а не с ним. В общем, плевать на него», – сказал Адам и тут, улыбнувшись, усадил Хайрама за стол, а сам сел напротив и посмотрел на дочь и жену мужчины и сказал: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире», — проговорил Адам и задал вопрос дамам: «Вы хотите его смерти или вы готовы оставить его живым?» «А наше решение имеет хоть что-то?» — набравшись храбрости, спросила Гермиона. «На самом деле да, ведь я пришел, по сути, предложит вам бизнес, а на него мне плевать», — Хайрам на это выдохнул, но Адам продолжил: «Но ведь он посадил парня Вероники и создавал много трудностей бизнесу, из-за чего ты и обратилась к Ширил, не так ли?» Адам посмотрел на девушку и улыбнулся, видя, как та отводит взгляд. После Адам посмотрел на Гермиону. «Думаю, ты не думала, что, став мэром, ты будешь не больше, чем его баба, которая подписывает его бумаги, чтобы что-то снести, что-то построить или просто скрыть какие-то делишки. Даже после того, как он отсидел, он нашел вас, и не говорили, что по его возвращению не почувствовали цепи на шеях». В комнате воцарилось молчание. Обе девушки понимали, что Хайрам тот еще ублюдок, но убивать его разве это не перебор? Такие мысли гуляли в головах Вероники и Гермионы. «Пенелопа же тебе говорила о культе?» — спросил Адам Гермиону. Женщина кивнула. «Все это модно назвать мой бизнес. Вы делаете все, чтобы люди верили в меня, а взамен получаете плюшки от меня. К тому же ваша жизнь по сути не меняется», — сказал Адам. «Что за плюсы?» — спросила Гермиона, из-за чего Вероника и Хайрам посмотрели на нее. Адам улыбнулся и сказал: «Если не брать в расчет то, что благодаря мне вы можете получить все, и говоря все, я имею в виду, блять, все, и Пенелопа уже отправилась в Нью-Йорк расширить границы, а отправилась она с другим плюсом, таким как долголетие и вечная молодость». Адам начал с козырей для дам. «Также вы сможете делать некоторые фокусы, которые видели недавно, Но для этого вы же понимаете, что нужно кое-кого убить, иначе он растреплет. Адам невзначай посмотрел на Хайрама. Но ты дал Арчи уйти. Разве ты боишься, что он расскажет? Спросила Вероника. Во-первых, я ничего не боюсь. Во-вторых, он подросток, который ранее был участником банды змей. Уже отсидел, и при этом он подросток. Ему никто не поверит. А вот Хайрам бывалый преступник, и это уже проблема. «Я согласна», — сказала Гермиона. Вероника не знала, что сказать, плюсы были значительны, но разве отказавшись от отца, она не будет причастна к его смерти? Адам, смотря на нее, думал о том, что хорошо, если он мог читать мысли, но в принципе по лицу девушки можно было понять, о чем она думает. Вздохнув, Адам сказал: «Я тот, кто может буквально рассердить всех в этом городе, не напрягаясь, так что в любом случае, если я хочу, то и будет, поэтому ты никак не можешь быть причастна к смерти своего отца». Вероника, слыша это, закрыла лицо руками и сказала: «Я хочу быть свободной от цепей. Не волнуйся, кроме того, чтобы верить в меня и мою силу, ничего не нужно», — сказал Адам, и девушка, соглашаясь, кивнула и, не открывая лицо, убежала наверх. В зале остались трое, но Гермиона сразу же пошла за дочерью. Адам же, улыбаясь, посмотрел на Хайрама, который уже приготовился к смерти. «Знаешь, если бы ты не лез, то твоя жена Мэр стала бы членом моего клуба, и тогда я бы без проблем получил бы больше последователей, но ты все обломал, поэтому...» Адам встал и подошел к сидящему Хайраму позади и положил тому руку на голову, и спустя секунду глаза мужчины расширились от страха. Спустя время изо рта Хайрама пошла пена, и тот умер с раскрытыми глазами. Адам же хмыкнул на это и, щелкнув пальцами, сжег тело. «Надо бы научиться погружать людей в иллюзии, не взаимодействуя с ними физически», — подумал Адам. После этого Адам отправился наверх посмотреть на мать и дочь, и, приоткрыв дверь, наблюдал, как они разговаривают, и, улыбнувшись, активировал способности инкуба, из-за чего парочка начала срывать с себя одежду и целоваться. Адам собирался присоединиться, как тут почувствовал, что кто-то выпускает магию, как будто зовя его. Адам вышел из дома и, нахмурившись, шел на зов. Ева сказала, что это обычный мир, и в нем не было ничего необычного. Может ли что-нибудь поменялось, или просто ошибка, думал Адам. Немного ранее Сабрина гуляла по городу, пытаясь отыскать очаг темной магии, но весь город был какой-то необычной точкой, где магия работала со сбоями, поэтому девушка приготовила два браслета, которые помогут ей захватить темного мага. Если, конечно, она правильно все сделала. Весь день она имела хоть чего-нибудь, было что-то в особняке Блоссом, но там Сабрина встретила Ширилу, и последняя заставила думать о том, что Сабрина вернулась в школу и стала отбросом. Поэтому Спилман быстро покинула девушку. Вечером, идя домой, на девушку налетел рыжий парень, крича о демоне. Сабрина нахмурилась и быстро наложила на парня заклинание, и парень рассказал ей все, что произошло. И вот сейчас девушка идет к дому Лодж, выпуская магию. Спустя некоторое время посреди дороги Сабрина увидела мужчину, который, увидя ее, выпустил большое количество ауры тьмы и щелкнул пальцами, и мир вокруг них остановился. Сабрина осмотрелась и посмотрела вверх, где пролетавшие птицы застыла в воздухе. Нахмурившись, Сабрина нацепила золотые наручи на руки и начала подходить к мужчине. Адам, улыбавшись, сделал то же самое, и когда парочка оказалась в непосредственной близости, Адам сказал: «Интересно, и что же ты пыталась сделать, вызвав меня? Я чувствую твою магию, хоть она и велика, но по сравнению с моей ничего особенного», — гордо сказал Адам, и Сабрина показалось, что нос Адама от гордости вырос. Сабрина же улыбнулась и сказала: «Ахалай-махалай», и с рук девушки слетели наручи и закрепились на руках Адама, начав прижигаться. «Что это такое?» — спросил Адам, но тут его тело как будто начало растворяться. «Какого хуя?» Сабрина, видя, как тело мужчины перед ней начало растворяться в воздухе, подумала, что где-то накосячила, но в принципе дело было сделано, и темный маг побежден. Но тут сама девушка застыла, как и все в этом мире. «Бля, бля, бля, что делать?» — начал паниковать Адам, но тут вспомнил, что его невозможно убить, если это не сильный аспект света, поэтому Адам расслабился. Но тут возле него открылся портал, и Адама засосал в него. Неизвестно, сколько прошло времени, но тут Адама как будто высосали из чего-то, и, оказавшись на воле, Адама заволокло дымом. Но после парень осмотрелся и увидел кучу золота, а перед собой парня арабской внешности, обезьянку и живой ковер, который хлопал. «Нихера меня накурило». Глава 18. Адам посмотрел на трех индивидов перед собой, и тут в его голове появилась информация о том, где он и о том, кем он стал. «Блядь, из-за той ведьмы, я теперь раб этой страной лампы, и только тот, кто искренне хочет моей свободы, может меня освободить», — Адам нахмурился и смерил взглядом Аладдина и уже собирался убить его, как браслеты на руках начали сжиматься и на них появились письмена, где были три правила, которые джин должен соблюдать. Первое, джин не может убить. Второе, джин не может заставить любить. И третье, воскрешение смертных запрещено. Адам вздохнул и посмотрел на лампу в руках мальчишки и, улыбнувшись, сказал: «Чего изволите, господин?» Аладдин все это время смотрел, открыв рот, но, собравшись, хотел было сказать, как обезьяна Абу попыталась умыкнуть большой красный алмаз, из-за чего решина начала трястись. Аладдин запаниковал и сразу сказал, что хочет выбраться из пещеры, и Адам исполнил. Аладдин переместился и оказался в пустыне один с лампой в руках. Аладдин сразу осмотрелся и не увидел вокруг себя Абу, запаниковал и начал тереть лампу, снова призывая Адама. «Чё надо, смерть? Где Абу?» — закричал Аладдин. «Не знаю, мертв, скорее всего. Ты же просил только себя вытащить, а не вас», — улыбнувшись, сказал Адам. И тут Аладдину сорвало крышу, и тот начал кричать на Адама, и последний, нахмурившись, щелкнул пальцами, и взгляд Аладдина стал стеклянным. «Черт!» — Адам потер переносицу и вздохнул. «Ладно, в принципе, я знаю историю этого мира, и мне нужно встретиться с принцессой, и тогда я смогу освободиться». Тут в голове Адама промелькнула мысль, и тот сразу сказал: «Освободи меня, освобождаю тебя», — монотонно сказал Аладдин. Но ничего не произошло. Адам цыкнул и сказал: «По-видимому, все-таки придется переться в гробу и разыгрывать спектакль. Пропуск времени». За это время Адам сделал из бродяги принца и отправился в гробу. Там Адам устроил представление под песню Эминема Витхаунтме. Прибыв во дворец, Адам, взяв управление Аладдином в свои руки, и начал общаться с султаном, и последний в конце концов выделил комнату нашему принцу. Принцесса Жасмин же наблюдала за всем представлением и разговором с ее отцом со стороны, и ей явно не понравилось напыщенный принц. Адам не планировал долго задерживаться в этом мире, поэтому начал приводить свой план в действие. Адам, скрывая себя, появился в покоях Жасмин и навел на нее нахождение, и девушке захотелось пройтись по замку. Именно в тот момент, когда Жасмин проходила возле комнаты Аладдина, она услышал крик принца: «Если ты хочешь свободы, то выполняй все приказы или проведешь еще 10 тысяч лет в заточении». Жасмин это заинтересовало, и она приоткрыла дверь, увидела, как прибывший принц отчитывает мужчину, на котором висит цепь. Тут Жасмин нахмурилась и подумала, что где-то видела этого принца, но тут ее внимание приковало то, что Аладдин взял лампу и бросил ее об пол, и по мужчине, которого ругал принц, было видно, что это принесло тому боль. «Когда я вернусь, в надеюсь, ты предстанешь страдать херней», — сказал Аладдин и начал выходить из комнаты, и Жасмин сразу спряталась. Наблюдая, как Аладдин вышел из покоев Жасмин, некоторое время постояла в стороне, после чего пробрался в покой принца и, осмотрев их, нашла лампу. Взяв вещицу, Жасмин начала осматривать предметы и увидела, что там что-то написано, но чем-то замазано. Взяв простыню, девушка начала тереть лампу, и тут из лампы сквозь клубы пара появился Адам. Посмотрев на Жасмин, Адам сделал удивленное лицо и сказал: «Где Аладдин?» «Аладдин, так и знала, что он мне кого-то напоминает. Он тот парень с рынка», — проговорила Жасмин, после чего посмотрела на Адама. «Ты джин?» «Ну, можно и так сказать», — размыто сказал Адам. «В смысле? Когда-то я был простым сиротой, и один колдун, схватив меня, нацепил на меня наручи и сделал из меня джина, чтобы я служил ему. Но этот мальчишка украл лампу у этого колдуна, и теперь я выполняю ее приказы», — грустно сказал Адам. Жасмин посмотрели на руки Адама и увидела там золотые браслеты и спросила: «Могу ли чем-то помочь?» Адам посмотрел на Жасмин и, сделав грустную моську, сказал: «Ты можешь меня освободить, я очень устал так жить. А что для этого надо? Просто скажи, я освобождаю тебя». Жасмин сразу сказала это, и наручи на руках Адама спали, и тот, подхватив, улыбнулся и посмотрел на Жасмин и сказал: «Спасибо, но ты слишком доверчива». Наручи слетели с рук Адама и закрепились на руках Жасмин, и та начала превращаться в дым и была засосана в лампу. «Мда, ну я и скотина». Адам просканировал местность и понял, что Аладдина захватил Джафар. Поэтому, не теряя времени, Адам вылетел из дворца султана и полетел туда, где ощущалось большое количество маны, где-то в пустыне. Адам стоял посреди открытой площади, и тут перед ним сформировалась голова тигра, которая начала говорить. Но Адам просто заморозил время в этом месте, и голова с открытым ртом застыла. Пробравшись вовнутрь, Адам увидел горы сокровищ и все забрал в свой темный карман. Странно, где, ковер или там акака, в принципе плевать. Адам, пробив потолок пещеры, влетел из нее и, оказавшись в небе, открыл портал, но неожиданно его всосало в него, и Адам начал лететь по яркому туннелю, где было множество постеров с различными героями. И тут Адам понял, что не контролирует свой полет, и прежде чем сделать хоть что-то, Адам врезался в постер с каким-то стальным гигантом и вошел в мир последнего. Глава 19. Посреди неба открылся портал, из которого вылетел Адам и сразу же осторожно приземлился на землю под удивленные взгляды обывателей. Адам щелкнул пальцами, и группа людей потеряла сознание, после чего Адам осмотрелся и увидел, что он был на какой-то ферме. Адам на суперскорости прибыл в ближайший город и, схватив с одного из киосков газету, начал читать ее. Значит, в этом мире 1957 год, а этот город Роквилл. Странно, почему я не получил никакую информацию об этом мире. За этим размышлением Адам уселся на скамейку в парке. Адам достал лампу, в которой была жасмин, и потер ее. И снова потер ее, но опять ничего не случилось. Только не говори, что она работает только в родном мире. Адам вздохнул и убрал лампу, после чего облокотился на спинку скамейки. Адам какое-то время смотрел на людей, которые гуляли по парку, и, вздохнув, просканировал весь город и обнаружил, что в этом городке довольно мало людей, и поэтому, взмыв в небо, Адам полетел в Нью-Йорк. Смотря вниз на людишек, Адам изменил свою одежду на тогу. После чего Адам создал огромную иллюзию над городом. В его виде было одно отличие от его вида: за место его лица было светло пятно, которое скрывало его лицо. Все в шоке начали смотрели на небо, которое потемнело. «Смертные, вы погрязли в своих пороках, и если потом не смог вас исправить, я думаю, что мне стоит вас уничтожить», — говорил Адам, и с неба разразилась молния. «Но я дам вам последний шанс, чтобы вы показали, что вы хоть чего-то стоите, и покажите это своей верой, или...» С неба начали падать молнии, уничтожая окружение. После этого Адам исчез, и небо снова стало чисто голубым. Люди в Нью-Йорке начали паниковать, но это была только часть, так как эта трансляция проходила по всем мегаполисам планеты, исключая только маленькие города, в которые вернулся Адам. Вернувшись в Роквилл, Адам, имея большие, быстро купил себе домик и обжился, уже чувствуя, как его сила растет, но учитывая, что в последний раз, когда он получил прирост сил от веры в него, Адама немного накрыло, и было решено сделать отдельный сосуд, в который будет поступать сила веры, и потом Адам спокойно будет переводить ее в свой обычный сосуд. Так как Адам уже привык носить строгим костюм, и он просто сменил вид под эти времена. По прошествии недели Адам просто гулял по тихому городку и отдыхал, и все бы так продолжалось. Но однажды ночью Адам лежал на полянке, пока девушка, которую он склеил по пути, делала тому минет, а сам парень смотрел в звездное небо, и тут он увидел, как к земле летит большой робот. «Интересно, я могу попасть в обычный мир», — размышлял Адам и закрыл глаза, наслаждаясь работой девушки, но спустя время глаза открылись, и Адам увидел, что робот летит в направлении этого городка. Адам вздохнул и кончил в горло девушки, после чего, одев штаны, взлетел в небо и полетел к роботу. Оказавшись прямо перед роботом, Адам прикоснулся к роботу и убрал его в темный карман. «И ради этого я оставил девушку», — грустно подумал Адам, и, не увидев девушку на поляне, полетел домой. На следующий день. Весь день Адам, уменьшив робота до маленькой фигурки, призвал к себе и игрался с ним как с игрушкой, но ближе к вечеру это надоело, и, создав укрепленное колесо для хомяка, запустил туда робота. Сам же Адам решил прогуляться по вечернему городу и по пути решил зайти в кафе «Чат энд Чеф». Зайдя в это кафе, Адам уселся на свое место, которое он занимал каждый раз, когда приходил в это кафе. Но выбрал он это кафе только из-за официантки Энни Хьюс, матери-одиночки. Почему, смотря на нее, у Адама внутри просыпалось какое-то чувство? Любовь сразу отлетела. Адам хотел ее тело и только это, но он хотел получить ее без силы инкуба, но при этом чтобы она противостояла себе, но при этом согласилась с ним переспать. И матери-одиночки, работающей официантке, нужно только одно. И Адам, улыбнувшись, достал бумажку и кое-что написал там, и когда подозвал Энни, чтобы расплатиться, он оставил ей записку, после чего покинул кафе. Следующие несколько дней Адам был пролетом в разных городах и веселился, наблюдая, как люди сразу начали молиться чуть ли не прикладом шаги, а правительства разных стран пытались не потерять еще больше власти. И так в один из вечеров Адам зашел в то же кафе, и его встретила Энни и сказала пойти за ней. Парочка вошла в туалет, и Энни закрыла дверь, на ключи развернувшись, посмотрела на Адама. «Вы правда можете дать мне такую сумму?» – спросила Энни. Адам засунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда пачку купюр и передал девушке. Та, взяв, быстро перечитала их и спросила: «Так что мне нужно для этого сделать?» Адам приподнял бровь и, усмехнувшись, сказал: «Серьезно?» Энни нахмурилась, но спустя секунду вздохнула и сказала: «У меня дома сын». Но Адам перебил ее: «Ты же не просто так дверь на ключ закрыла». Эн не раскрыла глаза и не подумала о том, что мужчина перед ней захочет сделать это здесь, но посмотрев на Адама, она увидела, что тот явно настроен серьезно. Адам открыл кабинку туалета и опустив на нем крышку, после чего расстегнул ширинку штанов и, вытащив член, уселся на крышку унитаза и сказал: «Начинай». Эн немедленно подошла и, присев на колени, начала смотреть на член, который уже горло стоял, и женщина сглотнула. «Ты там знакомишься, что ли?» — поторопил Адам мать-одиночку. Энни не делала ничего такого ранее, поэтому она, взяв член в руку, начала лизать головку члена. Распробовав вкус, она начала уделить внимание всему члену. Взяв в рот, женщина начала качать головой, пытаясь заглотить больше, но дальше половины получалось, и в этом ей помог Адам, вогнав член в горло и начав двигаться. Тут Адаму пришла идея в голову, и тот выпустил волну магии на километр. Вытащив член изо рта женщины, Адам приподнял ее и, разорвав верх одежды, сразу начал мять ее груди, попутно кусая соски. Эти действия заставили стонать Энни, и когда Адам запустил руку к ней в трусики, там уже было мокро. Энни продолжала стонать под натиском Адама, но тут мужчина забросил ее на плечо и, выбив дверь туалета, вышел в само кафе, где никого не было. «Что вы делаете?» – запланировала женщина, но Адам только ухмыльнулся. Адам положил девушку на один из столов и, сорвав с нее трусики, вошел в нее. «А-а-а-а!» – застонала Энни, но не успела она привыкнуть, как Адам начал двигаться. Адам прислонился к груди девушки и начал сосать ее соски, чередуя ее груди. Спустя время Адам подхватил девушку, которая уже ничего не соображала, и начал трахать ее на весу, схватив ту за задницу. Спустя время Адам кончил вовнутрь, вытащив член, развернул девушку спиной и сразу же приставил член к ее другой дырке, и уже смазанный ее соками член вошел, хоть и не без проблем, но с легкостью. Энни, находясь в блаженстве, не сразу поняла, что происходит, и сначала почувствовала, но со временем боль переросла в наслаждение. Адам, видя состояние девушки, начал хлестать ее по заднице, оставляя там свои отмечаться. Парочка еще час занималась сексом, прежде чем закончить сойти на прилавке. Пропуск времени. Адаму пришлось относить Энни домой, так как она потеряла сознание, и хорошо, что ее сын уже спал, иначе было бы неловко объяснять, почему мужчина приносит на плече его мать, из которой течет белая жидкость. Сейчас же Адам летит домой, но тут Адам уловил всплеск магии и отправился туда. Возле Калифорнии открылся портал, и вышла девушка, которая сразу испустила свою магию, и спустя несколько секунд перед ней приземлился Адам. Спросил: «Ты кто? Неужто не узнаешь? А всего лишь тело появилось», — сказала Ева. Адам напряг свой мозг и спустя минуту сказал: «Ева». Девушка сделала лицо кирпичом и сказала: «Серьезно, или пока меня не было, у тебя появился еще кто-то, кому ты обещал тело?» «Ну, я просто не ожидал», — сказал Адам и, подойдя к девушке, обнял ее. Та сделала то же самое. «Я боялся, что больше не увижу тебя», — сказал Адам, и его руки со спины перетекли на задницу. Ева же только улыбнулась и ответила: «Не волнуйся, это уже не за горами». Тут Адам почувствовал боль в животе и, оттолкнув Еву, отошел от нее только для того, чтобы упасть на колени. Адам посмотрел вниз и увидел, что из его живота торчит клинок, испускающий силу света, после чего Адам перевел свой взгляд на Еву, которая с холодным взглядом смотрела на Адама. Глава 20. Адам смотрел на Еву, и у него был только один вопрос: «Почему? Ты правда задаешь такой вопрос?» — изобразив удивление, сказала Ева. «Да блять», — сквозь зубы процедил Адам. «Я понимаю, что мы были знакомы где-то месяц, но ты была первая, с кем я вообще заговорил в своей жизни, и это дало свой отпечаток в том, что я готов был на все ради тебя». Ева, услышав это, немного удивилась, но быстро собралась и сказала: «Если считаешь, что твое обещание вернуть мне тело для меня что-либо значило, то ты глупец. Чем больше у тебя становится сил, тем дальше ты отстановишься от всего, что может тебя удержать. Тьма тоже когда-то дорожила такими, как я, но со временем мы для нее стали лишь мыслью о прошлом. Ты ничем не отличаешься от нее, ведь ты ее часть. То есть ты хочешь убить меня, потому что мамочка тебя забыла?» — поиронизировал Адам. Ева нахмурилась и начала подходить к Адаму. Адам дождался, пока к нему подойдет Ева, и когда та, схватив того за горло, приподняла, Адам вырвал из своего живота клинок света, и из раны вырвалась чистая тьма. Ева, не ожидавшая такого, попала под удар тьмы, и ее отбросило от Адама на несколько километров. Адам прикрыл рану рукой и попытался залечить, но ничего не получалось. «Черт, наверное, это из-за этого клинка». Адам посмотрел на кинжал в его руке и только сейчас понял, что тот сжигает его, и парень уронил клинок. после чего Адам на суперскорости убежал, куда глаза глядят, и спрятался в пещере. Усевшись, облокотившись на стену пещеры, Адам посмотрел на рану, которая все еще не заживала. Адам напитал свои нити тьмой и связал рану, после чего вздохнул. Тем временем, Ева, приземлившись в лесу, создала кратер, и выбравшись из него, можно было увидеть, что все ее тело как будто обгорело. Девушка сдала зубы от боли, и ее тело обволок свет, и спустя некоторое время все раны зажили и появилась новая одежда. После чего Ева вернулась туда, где началась потасовка, и обнаружила там кинжал, и притянув его к себе, и растворила тот в частицах света. Тут в небе над ней появился Адам, и создав огромный шар тьмы, запустил тот в Еву. Девушка создала свою копию, и пока та создала щит, оригинал создала копье света и метнула тот в шар, пробив тот насквозь. Адам же успел уклониться от атаки, но его щека дыра ранена, и помимо царапины рана выглядела, как будто лицо Адама треснуло. Адам, нахмурившись, приблизился на суперскорости к Еве и нанес прямой удар ей в живот, но та создала святой щит, и когда кулак Адама ударил по щиту, мужчина ощутил сильную боль и отпрыгнул от девушки и посмотрел на руку, которая была вся в трещинах, из которых текла кровь. «Не знал, что у меня есть кровь», — подумал Адам и выстрелил лучами в щит. Но тут сразу же пришлось уклоняться от клона Евы. Отлетев в сторону, Адам на всей скорости снес голову клону, и тот превратился в лужу тьмы. «Значит, ты стала адептом света?» – спросил Адам. «Ты только сейчас решил это спросить?» «Нет, не стала, я все так же служу тьме, и она использовала тело адепта света, чтобы создать новую меня», – ответила Ева. «Для чего ты нападаешь?» «Чтобы впитать силу тьмы в себя, и когда я стану частью тьмы, думаю, она не станет грустить о тебе, так я долго уже у нее на службе, и с моими знаниями я быстро стану сильнее», — сказала Ева. «А тьма об этом знает, в конце концов, наверное, она все это видит», — сказал Адам. «Нет, не видит, ты не просто так не мог выбрать мир, в который попасть, я привела тебя в этот мир и не встретила тебя сразу для того, чтобы поставить вокруг этого мира завесу, чтобы избежать проблем». Услышав это, Адам начал смеяться, чем удивил Еву. Но не успела она что-либо сказать, как ей пришлось восстановить щит света, так как Адам снова ударил, но не остановился и продолжал бить, пока рука не превратилась в кровавое месиво, но тут щит дал трещину, и Адам, собрав все силы, ударил культей, пробив щит и вмазав в лицо Евы, отправляя тут далеко в полет. Адам решил, что сейчас стоит передохнуть, но тут вся рука, которой он пробил щит, просто развалилась, и из тела Адама хлынула кровь. «Блядь!» – закричал Адам, но тут парень увидел, как к нему летит Ева в золотой броне. Адам оскалил зубы, из которых начал просачиваться дым, и открыв рот, Адам выпустил огромный луч тьмы, моментально уничтожив кусок планеты. Адам упал на колено и начал быстро дышать, но тут прямо перед ним появилась Ева в темной броне и ударила ногой в лицо Адама, отчего тот отелит. Но смог зацепиться о землю и, поднявшись, напитал нити тьмой и собирался атаковать Еву, но тут рана на лице дала о себе знать, и пол лица Адама просто рассыпалась, оголяя череп. Перед Адамом спустились Ева, чья броня представляя собой смесь темного и белого. «Знаешь, как только я научилась использовать свет, я сразу начала развивать ее, и теперь я в разы сильнее того адепта, но знаешь, что если я не пронзила тебя тем клинком, скорее всего ты бы меня победил. Но тем ударом я не только отравила тебя светом, но пробила твой сосуд тьмы, и тот выброс тьмы был твоей чистой силой, которую ты просто просрал», — сказала Ева и начала подносить руку к голове Адама. Но тут Адам начал безумно смеяться, и тут из него вырвался огромный столб тьмы, который отбросил Еву. Ева, находившаяся в воздухе в шоке, смотрела на столб тьмы, и по ее спине появился холодный пот, потому что сила тьмы прям так на нее и давила. Тут столб развеялся, и ничего не было. Неужели самоубийство был последний козырь? Но тут давление силы вернулось, но с еще большей силой все вокруг нее начало разрушаться. «Мир рушится, что вообще происходит?» — прокричала Ева и попыталась создать портал, но ничего не вышло. Но прямо перед Евой появился огромный монстр с несколькими головами, и не успела девушка что-либо сделать, как этот монстр сожрал ее. После чего по всему миру начали появляться трещины, и в конце концов этого мира не стало, и монстр оказался в месте, где ничего не было, кроме тьмы. Монстр разинул все свои пасти и взревел, и все пространство затряслось. После чего головы монстра начали осматриваться, но ничего не нашел и закрыл глаза, и произошла вспышка тьмы и света, и монстр исчез. Глава 21. Восточная Европа. Замок Димитриску. Леди Алсина Димитриску раздраженно вздохнула и, пройдя в свои покои, уселась за зеркало. Леди Димитриску только что вернулась с собрания лордов, где Гейзенберг снова вывел ее. «И что мать Миранда нашла в этом животном?» — подумала Алсина. «Тут все поместья затрясло, но это быстро прошло. Димитриску встала и вышла из комнаты, и ее сразу же окатила волна силы, от которой вампирша сглотнула. Выйдя в холл, Лалсина спустилась по лестнице на первый этаж и увидев, как перед ней лежит полуголый мужчина с длинными белыми волосами. Алсина нахмурилась, и на ее руке отросли длинные когти, и она начала подходить к бессознательному мужчине. Димитриску остановилась в нескольких метрах от мужчины и вздохнула. Каждый шаг, приближающий ее к этому существу, становился все тяжелее и тяжелее. Тут на вершине лестницы произошла вспышка, и появилась Матерь Миранда, которая осмотрела мужчину и сказала, что он такое, такая сила не может существовать в этом мире. Димитриску повернулась к Миранде и спросила, «Матерь Миранда, что мне делать с ним? Чем ближе я к нему, тем тяжелее двигаться». Матерь Миранда поняла, что имела в виду Димитриску, так как ощущала силу мужчину из своего убежища. Тут входная дверь поместья открылась с ноги, и вошел Гейзенберг. «Что ты себе позволяет, животное?» — сразу сказала Димитриску. Гейзенберг, увидев мужчину, от которого исходила сила, сказал, «Я так и знал, что это не от тебя шла сила». Димитриску хотела что-то сказать, как беловолосый мужчина неожиданно поднялся и открыл алые глаз, и на всех обрушилось невидимое давление. «Ну нахрен?» — первым отошел Гейзенберг и быстро свалил, закрыв за собой дверь. Адам похрустел шеей и обратил внимание на двух женщин и спросил, «Где я? Вы в моем поместье? Я леди Алсина Димитриску», — гордо сказала женщина. «Ясно». Адам посмотрел на Миранду и сразу оказался возле нее. «А ты, Миранда?» — тихо ответила женщина, смотря в красные глаза. «А что ты такое? Она вампир, а ты?» — спросил Адам. Миранда сглотнула и хотела сказать, как Адам ее перебил. «Ладно, мне плевать, я пойду спать», — сказал Адам и пошел искать спальню. Алсина от такой наглости потеряла дар речи, но инстинкт самосохранения работал, поэтому женщина молчала. Спустя некоторое время ходьбы Адам нашел спальню и, войдя в нее, вздохнул, после чего нахмурился. «Что, блядь, произошло, когда я начал получать силу от веры? Я помню, как огромная сила наполнила меня, но что дальше?» Адам пошел к кроватке, но боковым взглядом увидел в зеркале свое отражение. «Почему я стал седым, но брови остались темными, и почему волосы так отросли?» Адам провел рукой по своей голове, укорачивая волосы, делая нужной ему длины. После чего Адам уселся на кровать в позе лотоса и пытался понять, что послужило таким изменением. Спустя некоторое время Адам открыл глаза и вздохнул, не зная почему, но теперь в его теле, помимо очага тьмы, есть еще и очаг света, только маленький. Адам еще какое-то время размышлял о всем, но тут его лицо исказилось гримаса гнева, и из его тела начала выходить мощь, которая сразу разрушила кровать, и по всей комнате пошли трещины. «Какого хуя? Я, блядь, тьма, почему, когда я встречаю противника моего диапазона, я все время проигрываю? Сначала адепт света, потом Ева». Адам взревел, от чего все птицы и звери, находившиеся возле поместья, свалили. «Я больше никому не проиграю, я покажу всем свою силу и буду стоять на вершине, несмотря ни что», — прокричал Адам. После чего Адам вздохнул и уселся на пол. Через некоторое время в дверь постучала Алсина и спросила, все ли хорошо. Адам открыл дверь и, увидев женщину, взял ее ручку и, поцеловав ее, сказал, «Простите, моя леди, просто немного не сдержался, не волнуйтесь, я все восстановлю». В общем, успокоив хозяйку, Адам закрыл дверь. Алсина же выдохнула. Когда Адам начал выпускать свою мощь, Алсина и Миранда напряглись, и матерь, пожелав удачи, удалилась. А так как это поместье принадлежало Димитриску, ей хотелось бы сохранить его в целости, и поэтому она пошла проверить, по пути проклиная храбрость матери Миранды. Так прошло несколько дней. Адам за это время выяснил, что его способность «Пожиратель» вернулась. Созидание из-за закона того или иного мира он может использовать от 1 до 3 раз. Способность «Инкуб» также осталась, но, видимо, на вампиров она действует не так сильно, как на людей, или Адаму ее стоит потренировать. В принципе, этим он и занялся на Милфе вампирши. Также Адам навестил Гейзенберга, и они договорились о том, что Адам не убьет его, а тот, в свою очередь, станет послушной собачонкой Адама. Какого урода из озера Адам просто сдег вместе с озером? В принципе, больше Адам не встречался ни с какими лордами, а матерь Миранда засела в своем убежище и даже не высовывались. Также Адам провернулся по этому миру и выяснил, что в этом мире модны зомби и вирусы. Адам, недолго думал, схватил несколько десятков зомби и поэкспериментировал с ними, и сделал так, чтобы тех, кого они укусили, стали верующими в Адама, и выбросил этих зомби в населенные пункты, а чтобы их не убили, усилил их. Сейчас же Адам же стоя в библиотеке и смотрел на леди Димитриску, которую связали его нити, из-за чего та находилась над полом в горизонтальном положении. «И что, дед, ты задумал, держа меня в таком положении?» — ухмыльнувшись, спросила Элсина. Адам, улыбнувшись, потянул нити платья, планы было разрезано, показывая ее черное белье. Адам встал позади вампирши и начал хлестать ее по задницу. «Ты воплощение зла, убиваешь невинных жителей деревни, как ты можешь?» — сказал Адам, продолжая хлестать задницу. «Я делаю это потому, что хочу», — ответила Элсина. Адам, сняв с себя всю одежду, встал перед лицом женщины. Адам, ухмыльнувшись, приставил головку члена к красным губам вампирши и сказал: «Будь хорошей леди и ответь на этот вопрос как истинный аристократ». Элсина открыла рот, пропуская член Адама, и начала облизывать тот языком. Спустя какое-то время Адам с помощью нити сменил положение Элсины, и большая грудь предстала перед Адамом. Сорвав лифчик, мужчина, сложив груди вместе, поместил свой член в ложбинку между ними и начал трахать грудь Элсины. «Открой ротик», — сказал Адам, и спустя несколько секунд сперма вырвалась из члена и попала в рот и на лицо леди Димитриску, также залив грудь женщины. Тут тело Алины натянулось над полом в виде звезды, и Адам, подойдя к раздвинутым ногам женщины, Адам разорвал трусики и, видя истекающую киску, вставил два пальца и начал быстро ими двигать, заставив женщину стонать. Адам продолжал трахать женщину пальцами, пока так не кончила. Но тут Адам, вытащив пальцы, сразу вставил член в киску, и Элсина застонала, выпустив язык. Адам начал трахать вампиршу сразу на большой скорости, попутно хлестая одной рукой по заднице, а другой рукой использовать нити, чтобы доить грудь женщины. Спустя час сношения и изменений поз, Адам посмотрел на Элсину, которая лежала головой, упершись лицом в пол. Ее задница была поднята вверх, и из ее двух дырок вытекала сперма. Вздохнув, Адам перенес Алину в ее покои, после чего написал ей записку о том, что усилил ее тело. Покинув покой, Адам подумал о том, что пора бы побывать в более высоком мире, и, открыв портал, надел на себя строгий костюм и вошел в портал, используя способность внедрения. Глава 22. Нью-Йоркское кладбище. Возле одной из новых могил столпились множество людей, которые пришли попрощаться с усопшим. Правда, по лицам некоторым было видно, что им либо плевать, или они рады были кончине. Недалеко от этой компании стояли несколько полицейских машин. Со стороны модно сказать, что хоронит какой-то богатого человека, и это все было для защиты. В принципе, так и есть, но полиция сжечь следить за этой компанией, которая состоит из криминальных боссов Нью-Йорка, которые пришли проститься с Уилсоном Фиском. Для всех Уилсон Фиск был филантроп. Но прибытие на его могилу столько бандитов дает задуматься об этом. Возле самой могилы стала женщина, плача. Возле ее стоял мужчина, который ее приобнял, пытаясь успокоить. Эти двое были жена Уилсона, Ванесса, и его сын Адам. Парочка смотрела, как гроб погружался в могилу. После окончания церемонии мать и сын, проигнорировав всех, сели в машину. В машине Ванесса заговорила: «Чертовы ублюдки пришли лишь для того, чтобы очернить имя Уилсона, и теперь полиция, скорее всего, обратит внимание и на нас. Успокойся, сейчас мы поедем в аэропорт, и ты отправишься во Францию», — сказал Адам. Ванесса удивленно посмотрела на сына и спросила: «Ты что, не полетишь со мной? Нужно взять дело в свои руки, пока крысы не растаскали империю отца. Этим займется Уэсли, как и все остальным», — сразу сказала Ванесса. «К тому же, после того, как полиция увидела столько бандитов на похоронах, у них будут вопросы. Я знаю, и я дам то, что они хотят, и ты правда думаешь, что Уэсли сможет удержать все в своих руках? Скорее всего, без поддержки отца его просто убьют или купят», — сказал Адам. «Ну и плевать на все, главное, что ты будешь целый», — строго сказала Ванесса. Адам немного улыбнулся на заботу женщины, но сказал: «Ты ведь знаешь, что у меня есть кое-какие силы», — женщина кивнула. «В эти способности входит неуязвимость, поэтому беспокоиться о том, что меня расстреляют как отца, и тебе не нужно волноваться, через месяц я с тобой свяжусь», — сказал Адам. Пропуск времени. Адам сидел в кресле, где недавно восседал Уилсон Фиск. Посмотрев на стол, Адам увидел фотографию, где был маленький он, Уилсон, и Ванесса. Взяв это фото, Адам рассмотрел его поподробнее, после чего выбросил в мусорное ведро. Положив ноги на стол, Адам достал телефон и позвонил Джеймсу Уэсли, который был правой рукой Фиска. Через некоторое время Уэсли вошел в кабинет и встал перед столом. «Все еще уверен, что хочешь войти в этот бизнес?» — спросил Уэсли. «Рано или поздно это бы случилось, так что пригласи глав банд, которые работают на отца», — сказал Адам. «Навряд ли они придут, так как они считают тебя по сути никем», — сказал Адам. «Скажи им, если они не придут завтра утром, они уже будут уничтожены», — сказал Адам. «Я не думаю», — начал Уэсли. «Тебе платят не за то, чтобы ты думал, а за то, чтобы выполнял, и если ты не выполнишь, понесешь наказание». Джеймс сглотнул от тона парня, и ему показалось, как будто и без того красные глаза Адама практически загорелись. Проводив взглядом спину Уэсли, Адам откинулся на спинку кресла и вздохнул. Адам попал в мир супергероев, богов, магов и прочей хрени. Так как Адам решил использовать внедрение в мир, он стал сыном Уилсона и Ванессы Фиск. Но как и мире неуязвимого, он родился без памяти, но это продлилось недолго. На 15-й год жизни на него и Ванессу напали враги Уилсона, и мальчик получил травму на голове. Обычно такая травма привела к гибели человека, но в случае Адама начался процесс восстановления, в процессе которого восстановилась и память. С того момента Адама изучал этот мир, и со временем Адам вышел на клуб адского пламени, но сам клуб не особо волновал Адама. А вот ведьма Селена Галлио его очень заинтересовала, но встретиться с ней, не применяя магию в мерах привлечения ее внимания, не было шансов. Этот всплеск магии мог бы быть обнаружен магами Земли, а Адаму пока не хотелось сражаться с ними. К 19 годам Адам участвовал в некоторых делах у Уилсона, и, набрав себе карт-бланш, Адам приложил Фиску войти в клуб адского пламени. Фиску понравилась такая идея расширения влияния через клуб богачей и мутантов, и поэтому Уилсон организовал благотворительный банкет, в очередной раз показав себя как филантропа. На этот банкет прибыли Черный Король и Королева, которыми были Себастьян Шоу и Селена Галлио. Ну и пока Уилсон и Шоу общались, Адам общался с Селеной, а точнее просто сказал, кто он, продемонстрировал то, что может ее подавить очень легко. В общем, закрепив свое партнерство в постели, было решено, что Селена создаст культ поклонения Адаму, и начнет она с ее острова Нова Рома. С того момента прошло 2 года, и Адам это время провел, веселясь и наблюдая, как появляются и объединяются герои. Но за этим делом Адам понял, что он ни хрена по сути не продвинулся, и был придумал план. Ночью, когда Уилсон на машине возвращался со встречи домой, Адам из гранатомета взорвал машину, от чего та перевернулась. Но Уилсона Фиска не просто так зовут Амбал. Выбив дверь ногой, раненый криминальный авторитет сразу отбежал от машины, после чего последовал взрыв. Адам, видя Уилсона живым, нахмурился и подумал, что, используя он свои способности, такой оплошности не было, но надо было сделать так, чтобы все видели, что это сделали другие люди. Адам изменил свою внешность на Себастьяна Шоу, потому захотел и начал подходить к Уилсону, призвав при этом пулемет Томпсона. Не успел Фиск что-либо сказать, как его тело встретило град пуль. И далее были похороны, на которые без предупреждения прибыли криминальные авторитеты и прибавили головной боли. Сейчас же Адам сидит уже в своем кресле и пальцами стучит по столу и смотрит на 5 людей перед собой. В стороне стоит Уэсли, который сказал: «Это главы Бантамига, Джанго, Дьявола и Монтана. Последний не глава банды, просто у него типа своя команда громил», — сказал, добавил Уэсли. «Ты, наверное, думаешь, что если твой парочка был тут главным, то теперь будешь ты», — начал главарь Дьяволом, но тут Адам оказался возле него, схватил за челюсть и приподнял на полом. «Я тут главный, и говорить тебе я не разрешал», — Адам сдавил челюсть бандита, и послышался хруст, и на пол полилась кровь. «Чтобы избежать таких глупых поступков, скажу сразу, я босс, и я диктую правила». Адам раздавил голову бандита, забрызгав пол кровью, после чего с руки Адама строилась кровь, и тот вернулся за свой стол. «У кого-нибудь есть проблемы со сменой власти?» Другие бандиты закачали головой. «Уэсли, сфоткай труп главы Дьяволом и отошли им, и напиши, чтобы их новый главарь прибыл ко мне», — сказал Адам и посмотрел на оставшихся главарей и спросил: «Есть кто не пришел?» «Не пришли только русские». «Ну что же, тогда придется им побыть примером». Адам наградил еще одним взглядом главарей и сказал: «Вскоре территория русских опустеет, так что захватите ее по-быстрому и без проблем». Когда все ушли, Адам вздохнул и отправился в Пентахус, чтобы отдохнуть, но при этом создал клона, который отправился уничтожать русских. Глава 23. С момента того, как Адам схоронил Уилсона, прошла неделя, и за это время в новостях освещалось полное уничтожение банды русских. По официальной версии, на банду напал мутант или мутанты, так как бандиты были найдены разрезаны на куски, как будто чем-то раскаленным. Также было обнаружено множество смятых пуль. Также из-за одного случая криминальные боссы начали смотреть на Адама как на наглого и безумного щенка. Все это было из-за того, что Адам вступил в конфронтацию с семьей Карлита, так как ранее у них и Фиска было общее предприятие, и после смерти последнего семья решила прибрать все к себе, и это уже не нравилось Адаму, и вскоре две стороны согласились встретиться. В день встречи Адаму сообщили о том, что все главные члены семьи Карлита собрались в ресторане, и Адам сразу понял, что по прибытию туда его начнут запугивать и скорее всего убьют. Подъезжая туда на машине, водитель вдруг остановился и сказал Адаму, что перед рестораном стоит грузак, который преградил дорогу. Адам рентген зрением посмотрел и увидел, что из грузака вышел мужчина с черепом на груди, после чего вытащил из машины миниган. Адам сразу сказал водителю ехать обратно, и спустя некоторое время раздались выстрелы. Для других главарей это был как вызов, что если они пойдут против Адама, то с ними будет так же. Адаму уже было просто было плевать на это. Он знал, что у него есть множество людей для войны банды, чтобы противостоять ему. Главам придется объединиться, и скорее произойдет встреча, на которой Адам и хочет присутствовать на этом собрании. Также Адам пытался удержать все предприятия на плаву, объезжая их, общаясь с директорами. Сейчас же Адам с Уэсли едут обратно в башню после очередной встречи. «Я хочу заняться развлекательным бизнесом», — сказал Адам. «Зачем? У тебя и так есть достаточно законных бизнесов», — спросил Уэсли. «Я собираюсь создать свой бизнес, поэтому найди кинокомпанию, которая находится в убыточном состоянии, и купи ее, всем остальным я займусь сам». Когда машина остановилась, Адам и Уэсли вышли из машины и сразу окружили папарацци. «Мистер Фиск, правда, что криминальные авторитеты прибыли, чтобы попрощаться с вашим отцом? Неужели он был связан?» — начала одна репортера. «Мисс, о покойных либо хорошо, либо ничего, но в принципе таким, как вы, даже если бы умер ребенок, вы бы его обвинили», — сказал Адам, отчего-то немного опешила. «Скажу сразу, чтобы потом не было вопросов», — Адам посмотрел на все папарацци, — «мой отец не работал с преступниками, но они не один год изводили его, и учитывая, что я сейчас пытаюсь сохранить предприятия, на которые совершаются нападки, все эти личности, чтобы очернить имя моего отца и уличить его в связи с преступным миром, они без приглашения пришли на похороны, а полиция, собравшись там, смотрела на это со стороны и даже не думала что-то сделать. В принципе, и убийцу моего отца они тоже ищут через жопу». Адам, расталкивая папарацци, прошел в здание. Следующие несколько дней Адам пытался вспомнить, кто такой мужик с черепом в этом мире. Спустя некоторое время Адам вспомнил имя Фрэнк Кастл и, подозвав какого статиста, так как Уэсли был занят поиском киностудии, дал задачу разыскать всю информацию о Кастле. Также Адам вспомнил о том, что он получил способности атомной Евы, и решил использовать ее способности. Войдя в свой пентхаус, Адам уничтожил всю мебель, после чего создал его. «Серьезно? И вот этой хуйней я занимаюсь?» — Адам нахмурился и решил чем-то себя развеселить. Спустя минуту размышления Адам решил использовать созидание и создать дьявольский фрукт Гура-Гура Номи. В руке Адама появился фрукт, который Адам сразу откусил и подумал: «Интересно, когда Белаус съел фрукт, как он отреагировал на вкус?» Тут Адам снова использовал созидание и создал Муракума Гиринагинату Белауса. Тут у Адама в кармане зазвонил телефон. Достав телефон, Адам увидел, что это был Уэсли. «Ты нашел, что я просил?» «Да, но вам нужно встретиться с директором компании для подписания контракта и обсуждения суммы. Но звоню я не поэтому, мадам Гаа хочет встретиться сегодня вечером на крыше здания галереи на Манхэттене». «Ясно. Куда подъехать для подписания контракта?» Оставшееся время Адам провел за обсуждением суммы покупки и подписания контракта. После этого Адам выгнал бывшего директора из кабинета и достал из кейса несколько сценариев, в которых были «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Сраные сумерки», после чего вызвал секретаря и передал ей рукописи и сказал разослать копии известным режиссерам. После чего Адам решил сменить название кинокомпании на что-то более темное под стать его черной душе, и было решено взять название «Дисней». И всю эту работу Адам свалил на Уэсли, а сам свалил на встречу с мадам Гаа. К месту встречи Адам решил прогуляться и заметил, как за ним следят ниндзя. «Значит, она думает, что я смогу не прийти. Эта ведьма слишком много о себе думает». Спустя некоторое время дверь лифта открылась, и Адам вышел на крышу, где был красивый сад, и, пройдя дальше, увидел пруд, возле которого стояла скамейка, на которой сидела пожилая женщина азиатской внешности. Когда Адам подошел к старухе, та сказала, не открывая глаз: «Вы не чтите пунктуальность, мистер Фиск, ваш отец. Я не он и не собираюсь им быть. К тому же мне сказали, что ты хочешь встретиться вечером, время было не указано, поэтому я пошел вечерком. а не днем или ночью», – перебил Адам. «Встреча вечером означает, что как только будет 6 часов, встреча должна состояться», – тихо сказала Гая, открыв глаза. Адам посмотрел на телефоне время, и было 8 вечера. Немного опоздал, но это не важно. «Для чего эта встреча?» Мадам Гая нахмурилась на такое неуважение, но, сохранив стойкое лицо, сказала: «Как вы и сказали, вы не Уилсон, и дел у нас вместе значит нет, поэтому наркотический бизнес переходит под полное наше владение». «Да из чего это ты лыжи навострила, старуха, или на старости лет повеселиться решила?» — ухмыльнувшись, сказал Адам, но спустя мгновение он стал серьезным. «Я посмотрю, как ты меня из бизнеса попрешь. Мистер Фиск, вы еще молоды и, по-видимому, не знаете, как делаются дела», — сказала Гая и стукнула тростью об пол, и по всему саду появились ниндзя. Адам, видя это, просто рассмеялся и сказал: «Простите, я знаю, что опоздал, но это не повод приходить на встречу в пижамах». Мадам Гая удивилась такой редакции, но следующая сцена ее поразила. Адам, задрав голову назад, посмотрел на небо и, расставив руки в стороны, выпустил волну тьмы, которая убила всех ниндзя вокруг. А цветы вмиг завяли, и на крыше из живых остались только Адама и Гая. Адам оказался позади старухи, положил руки на ее плечи, чтобы та не могла встать. «Я, конечно, понимаю, что ваше известное воскрешение из мертвых очень крутое и дает вам быть дерзким, но что если от вашего тела ничего не останется?» С этими словами все тела ниндзя охватило черное пламя, сжигая их. Мадам Гая, видя такое, впервые за долгое время начала волноваться и беспокоиться о своей жизни. «Что ты такое? Это не важно, важно то, что я могу сделать». Тут Адам положил руку на голову Гая, и та закричала от боли, но та быстро прошла. «Я пометил твою душу, и теперь я могу убить тебя в любой момент, так что слушай внимательно, мне на бизнес, который был у вас с Амбалом, плевать. Но ты и твоя рука имеете власть, и в качестве вашей лояльности я хочу 70% китайского квартала, и через 7 дней я должен услышать это, или я уничтожу вашу организацию. Ведь либо вы работаете на меня и приносите мне прибыль, либо ну наказание оставив секретом, ведь так будет интересней». Адам, взмыв в небо, улетел. Адам за всем этим не обратил внимания, что в один момент на соседней крыше из зеленого портала вышли двое чаровницы Амора и бог Лаки, которые наблюдали за тем, от кого исходила магия тьмы. Глава 24. На следующий день. Адам стоит на балконе башни и смотрит на город. Возле него стоит Уэсли, который говорит о новостях в бизнесе. «Нужно приобрести какое-нибудь издательство, которое будет издавать книги и комиксы», — сказал Адама. «Цена не важна, но больше 200 миллионов не дам, так что в этом случае звони мне или сам запугивай. Если вы собираетесь работать в развлекательной отрасли, то найдите того, кто будет заниматься другими отраслями», — сказала Уэсли. Адам на это только вздохнул и сказал, что обдумает это. Вскоре Уэсли ушел, и Адам задумался. Можно создать клона, изменив его внешность, но если клон имеет долгую миссию, вполне возможно, что он начнет быковать, а учитывая, что это все-таки мой клон, то это точно произойдет в первую же неделю. Весь остальной день Адам размышлял о том, кто бы мог заняться бизнесом. Нужен был человек не глупый, но также Адам хотел, чтобы это был сильный человек и желательно женщина и красивая, но это второстепенные качества, но важные. Быть боссом трудно, Адам просто хотел бы испытать фрукт гура-гура, но времени не было. Ближе к ночи Адам решил забить на все и пошел телек, и так заснул на диване. Посреди ночи на балкон пентхауса Адама упала тень и сразу же проскользнула вовнутрь. Этой тенью была элитная убийца руки Электро. Девушка, пробравшись вовнутрь, сразу услышала телевизор и, пройдя дальше, увидела спящего на диване мужчину, который, облокотившись на спинку, спал. Электро, достав сайю, начала приближаться к мужчине со спины. Когда девушка подошла, она убедилась, что Адам спит, и тогда девушка убрала свое орудие и достала коробочку, из которой достала шприц. По приказу глав руки ей было поручено отравить Адама Фиска, и чтобы тот, чтобы выжить, стал их рабом, но в случае, если этот вариант будет невозможен, Электро должна была просто убить цель.